второй. Где тот воин, что крикнет им? Стой! Thank you. гаснет огни, ищет князя и братьев своих, ищет зол. Зимних птиц.